Возвращение. После революции изысканный чайный дворец был национализирован. Причудливый дом, украшения Москвы уплотнили и устроили в его роскошных интерьерах пресловутые коммуналки, причем число комнат соответствовало числу окон. Верхние этажи, изначально конторские, стали жилыми, а внизу разместился магазин чай-кофе, получивший главный номер номер один. По статусу чайно-кофейной торговли он равнялся знаменитому Елисеевскому гастроному. К сожалению, процветание магазина не сказывалось на состоянии дома. К началу 1990-х годов дом, который входит в десятку красивейших зданий Европы, находился в угрожающем состоянии. Здание было поражено грибком и нуждалось в серьезном лечении. Все коммуникации разрушились. Подвалы для хранения чая стояли затопленными из-за проржавевших, прорвавшихся труб, так как за 70 лет советской власти денег на капитальный ремонт так и не нашлось. Ко времени реставрации были утрачены 150 деталей убранства. Дом медленно разрушался. Именно в то время, в первые годы после падения СССР, многие наследники владельцев знаменитых предприятий пытались вернуть фамильную собственность, но поскольку закон о реституции отсутствует, выиграть дело никому не удалось. И тогда представители трех знаменитых дореволюционных династий — Пороховщиковы, Муравьевы-Апостолы и Перловы — предложили городу сдать их бывшую фамильную собственность им в аренду. И этот вариант оказался удачным. От лица Перловых к мэру Москвы Юрию Лужкову обратилась правнучка создателя дома на Мясницкой Жанна Юрьевна Киртбая. Пока дом был на реставрации, она никому не давала интервью, и лишь когда открылся великолепный восстановленный фасад, поведала фамильные тайны. По ее словам, идея восстановить дом принадлежала ее отцу. Он много раз водил ее к фамильному дому, мечтая о его возрождении. Он и разработал программу восстановления памятника, но не дожил до начала ее осуществления. И когда согласие властей на передачу дома в аренду было получено, этим занялась его дочь. Она возглавила созданное ЗАО «Перлова и компания» и поставила грандиозную задачу — восстановить исторический облик здания таким, каким он был при Сергее Перлове. Началась долгая и уникальная реставрация. Уникальность заключалась в том, что это была именно научная реставрация и восстановление здания, а не реконструкция, то есть капитальный ремонт без изменения исторического облика. Как бы высока ни была квалификация реставраторов, приходилось учиться китайской архитектуре. Ездили в Поднебесную, заказывали там утраченные элементы оформления. Так в Китае были заказаны 148 утраченных элементов лепнины, внешний облик которых стало возможным восстановить только благодаря архивным данным. Для участия в процессе восстановления исторического здания были приглашены консультанты из Китая. Они были поражены уникальностью этого прекрасного исторического памятника. По словам специалистов, дом Перловых самобытный, это не копия какого-либо образца, а вариация на китайскую тему, и в этом смысле не имеет себе равных. Знаменательно, что вторая жизнь дома Перловых снова началась с церковной благотворительности. С помощью Оптиной пустыни и Шамардинскому монастырю, Высокопетровскому монастырю и Марфо-Мариинской обители. За это правнучка Василия Перлова Киртбая удостоилась золотой медали. Жанна Юрьевна поделилась с журналистами своими планами. «Я хочу восстановить фирменный перловский чай, пусть пока в небольших количествах. У меня сохранились фамильные рецепты и расписные коробки, которые делали в Шамардинском монастыре. Мы намерены торговать и элитным китайским чаем, который больше всего полюбился старой Москве. Мы даже установили связь с родственницей Ли Хунджана, того самого сановника, которого так ждали на Мясницкой в конце прошлого века, и для которого, собственно, появился этот дом. Она хочет с нами сотрудничать и теперь-то наладить поставки чая. Главное, чтобы был самый широкий ассортимент, чтобы был и дорогой чай, и хороший чай для малоимущих. То же касается и кофе. Обязательно будет дегустационный зал. Ведь это уникальный магазин. Москвичи на удивление сохраняют о нем такую теплую память. В настоящее время строительные леса с чайного дворца убраны, и уникальный магазин вновь открыт для посетителей. Сюда съезжаются со всех концов Москвы, сюда привозят многочисленных туристов, так как в этом всеми любимом магазине сохранился свой неповторимый запах. Запах свежесмолотого кофе, ароматного чая, корицы и мяты. Запах этот невозможно ни с чем спутать. Это запах старой Москвы.